Она всегда выглядывала в прихожую, когда Савин приходил. Тот кланялся ей, но не получал даже слабого привета с угрюмого лица. — Здравия желаю, — сказал Савин и пошел к двери Лунина. — Куда? — неожиданно звучным голосом остановила его старуха. — Не видишь, что ли, замок висит. Вот люди, не спросятся, знай себе пруд. — Он что, эвакуировался? — Эвакуировался на тот свет. — Вот как. И не нужно спросил, когда? — Еще осенью. А комната до сих пор пустует. Старуха направилась к себе. Савин машинально последовал за ней. Посреди комнаты топилась печь-буржуйка, и большеголовый мальчик лет 8 подкладывал в нее бумагу. Самодельный дымоход был выведен в форточку, но дым где-то утекал и сразу защипал глаза. Савин и сам не знал, зачем пришел сюда. Лунина нет, остальное не имеет значения. «Отчего он умер?» — снова ненужно спросил он. «А кто его знает?» «От сердца поди». «Долго болел?» «В одночасье скрутило». «А ты ему кем приходишься?» — подозрительно спросила старуха. «Никем. Работу приносил». Савин увидел знакомый шрифт машинки на листках, которыми мальчик питал печь. Мальчик брал листки из коричневой коленкоровой папки, комкал слабыми руками и совал в красный зев печки. Безотчетно Савин нагнулся, пошевелил листки, покрутил папку и увидел наклеенный на переплет четырехугольничек плотной бумаги. «Борис Лунин. Неслучайные заметы». «Стой!» — побледнев, сказал Савин мальчику, собиравшемуся скормить печке очередную порцию топлива. «Это нужно!» «У вас еще остались его рукописи?» — спросил он старуху. «Какие рукописи?» — не поняла та и вроде струхнула. — Ну, вот такие листки. — Нет, мы их стопили, милок, — сказала старуха нарочито жалостным голосом. — Холодно. Дом почти что и не отапливается. Мы и свои-то книжки сожгли, и стульцы, и табуреточки. Чего ж такую лохматуру беречь? — А много ее было? — спросил Савин. — Порядочно, однако. — 6 папок, — гордо сказал мальчик. — Неужто 6? — удивилась старуха. — Я думала, меньше. Очень нас это выручило. — Знаете что? — сказал Савин и вынул из сумки колбасные консервы. — Отдайте мне эту папку. — А вам вот... — Спасибо, милок. Старуха забрала колбасу. — Кабы раньше знать, что такая ценность. Не чтоб стали жечь. Экая незадача. — Да, незадача, — повторил Савин, глядя на низенькую почерневшую печку, в которой сожгли Лунина. Он взял уцелевшие листки, сложил вдвое и спрятал в планшет. Мы столкнулись с Савиным прошлым летом возле Калининского проспекта, именуемого москвичами Новым Арбатом. Он искал нужный ему дом, а я — журнал «Наш современник», недавно переехавший на улицу Писемского. Тщетно приставал я к прохожим. Все, как полагается, были не здешними, никто не знал такой улицы. В конце концов я начал подозревать, что улица Писемского была в девичестве Борисоглебским переулком. Но это мне мало помогло, поскольку Новый Арбат расчленил переулок, и я не знал, как к нему подступиться. Если быть точным, мы не столкнулись с Савиным, а несколько раз выходили друг на друга в плетении арбатских переулков. Вначале я и внимания не обратил на человека в опрятном старомодном пиджаке, надетом на гимнастерку, и в брюках, заправленных в сапоги. Потом мне приметилось его сильное, задумчивое, красноватое от солнца и ветра лицо немосковского жителя. А когда он меня окликнул, я сразу вспомнил, что это бывший ифлиец Алеша Савин. Мы встречались до войны, он несколько раз приходил на занятия литературного кружка при «Молодой гвардии», которым умно и весело руководил покойный Александр Митрофанов. Мы поздоровались. Савин сказал, что хотел взглянуть на один старый дом, но сейчас все так изменилось, что ему уже не хочется искать этот дом, потому что память его не пробуждается в новом и чуждом пейзаже. Я тоже вдруг охладел к цели своих поисков.